и нетревожимый их вниманием, предназначенным для совсем иных лиц, он двинулся дальше, оглядываясь на стук дверей на первом этаже. Здесь, видимо, был ресторан с отдельными номерами. Впрочем, Филин и Гонтарь утверждали, что номера в подвале. По их сведениям, там было все. И буфеты, и музыка, только иная, цыганская. И женщины, от которых кружилась голова. Но это все было для тузов, для коммерсантов, и то не из средних. Утверждали, что к Ленгелю наезжали даже из Москвы люди, чековые книжки которых неплохо выглядели бы даже в Америке. А вообще, это был длинный, хорошо освещенный коридор с зеркалами вдоль стены и дверьми между зеркалами. А между зеркалами и дверьми, с одной стороны и посетителем с другой, стояли два сожженных человека. В ливреях и молча смотрели на входящих. Обладатели обычных танцевальных билетов, при взгляде на их лица, теряли всякое любопытство и поднимались по лестнице выше, где на втором и третьем этажах было их царство. Царство рядовых танцоров. Правда, сдобренное довольно густо толстосумами, которые, прежде чем двинуться в номера, заряжались здесь необходимым настроением и желаниями. На втором этаже были буфеты. Около зеркал пудрились и причесывались женщины, и, едва посмотрев на них, Климов увидел около вертлявой, без умолку болтающей особы, тяжелую фигуру Филина, его сдавленную галстуком багровую шею. «Виречка!» — заорал Филин. «Пойди-ка, представлю!» У Климова тягостно сжалось сердце. Во-первых, Филин был пьян в публичном месте, а это было противопоказано сотруднику розыска. Во-вторых, он собирался знакомить его с женщиной, а по требованию Клейна в публичных местах они должны были не замечать друг друга. Но Филин уже вел, вернее, волок свою остроносую птаху с галочьим лицом в блузке с галстуками и коротенькой юбке. «Таська», — сказал он, отдуваясь, — «вот, знакомься, Витя, сослуживец, свой в доску, одним словом, человек». «Сослуживец Ивана?» — пропела подруга Филина, вытянув вперед лисий подбородок и жеманно улыбаясь, не раздвигая губ. «Виктор», — сказал Климов, пожимая ее влажную узкую ладонь. «Сослуживец? А где он, кстати, служит? Ни разу мне так и не сказал». Филин размяк, заулыбался, стал подмигивать, демонстрируя всем своим видом, что все понял и что все в порядке, не подведет. Шустрая подружка презрительно окинула его взглядом, приложила палец к губам. «Все знаем, все понимаем, никому ни звука». «Как вас зовут?» — спросил Климов. «Анастасия», — пропела птаха. «Витенька, запомните это имя. Надо будет, услужу». Климов посмотрел в ее острое личико с прищуренными серыми глазками, еще раз тряхнул ей руку и удалился. Танцы шли на третьем этаже. Климов поднялся туда. Джаз свирепствовал. Аргентинская танго струилась в стоячем душном воздухе. У самого входа одышливый толстяк в перстнях уговаривал высокую красавицу. «Малютка, пользуйтесь случаем. У нас мало времени. Мы все заложники у большевиков. Скоро час расплаты. Надо спешить жить». Пожилые толстячки с жирными пальцами, унизанными перстнями.